Третий параграф шестой главы. Вода лечит. В России мы так привыкли к обилию холодной воды и снега и к многочисленным лечебным и оздоровительным методам применения холодной воды, что нам трудно представить нехватку в жарких странах воды для питья, не говоря уже о лечебных целях. Как отмечалось ранее, именно при этой температуре удельная теплоемкость воды минимальна. Эту температуру легко поддерживать при жаре, когда организм выделяет пот, который, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее, а также и при холоде. Потовые железы при холоде закрываются. Испарение жидкости с поверхности кожи практически прекращается, и, если необходимо, включается механизм мышечной дрожи, которая поддерживает постоянную температуру тела благодаря сжиганию жиров и углеводов в мышцах. Эту естественную реакцию организма, направленную на поддержание постоянной температуры тела при повышении или понижении температуры окружающей среды, по существу выражающиеся в приливах или отливах крови к коже, и используют практически все народы, применяя наружно воду в лечебных целях. Вода улучшает теплоотдачу с поверхности кожи в 14 раз по сравнению с воздухом. Поэтому наиболее быстро температуру поверхности тела можно изменить с помощью холодной или горячей воды. Уже упоминавшийся мною священник Себастьян Кнайп в прошлом столетии издал небольшую книгу «Мое водолечение», которая в России еще до 1917 года была переиздана 11 раз. Книга написана на основе 40-летней практики автора. Он лечил все болезни, в том числе такие, как оспа, тиф, холера, пневмония, нарывы, геморрой, заикание, психические болезни, катар, грипп и многие другие, вызывая с помощью горячей или холодной воды перераспределение крови и других жидкостей в организме. Он детально описал и классифицировал все способы применения воды, о которых сейчас можно прочитать в многочисленной литературе, изданной после выхода в свет его книги. Главная рабочая гипотеза Кнайпа заключалась в том, что причина любой болезни – нарушение кровообращения или нарушение нормального состава крови, а также ослабление защитных сил организма. Кроме того, Кнайп отдавал предпочтение хлопковой и льняной одежде перед шерстяной и шелковой. Дело в том, что 99% физических процессов, протекающих в организме, имеют электрическое или электромагнитное происхождение. Хорошо известно, что между Землей и ионосферой существует электрическое поле. Оно обусловлено тем, что земной шар заряжен отрицательно. Его заряд составляет 0,5 кулона, а емкость Земли равна 1 фараде. Как утверждал академик Микулин, на расстоянии 1 метра от Земли в сухую погоду разность потенциалов достигает 125 вольт. Тело человека в целом заряжено отрицательно, а разность потенциалов между головой и руками или головой и ногами составляет в норме приблизительно 2 вольта. Изменение этого потенциала, какими бы причинами оно ни было вызвано, приводит к резкому ухудшению состояния человека, вплоть до обмороков. Например, при ходьбе по полу, покрытому линолеумом, положительный потенциал на теле человека оказывается равным 1000 вольт. Если мы, ложась в постель, натягиваем на себя одеяло из искусственных материалов, то одновременно с этим накрываемся 500 вольтами. Вот почему в некоторых странах на уровне государственных программ ставится задача по заземлению зданий, полов, кроватей, созданию токопроводящих подошв для обуви. Академик Микулин утверждал, что любая умственная или физическая работа, выполняемая человеком, который изолирован от Земли, сопровождается уменьшением его природного отрицательного потенциала. Еще хуже обстоит дело, когда тело приобретает положительный потенциал за счет трибоэлектрических эффектов, трения двух непроводящих поверхностей. Непосредственные физические опыты показывают, что стоит человеку заземлить ступни ног или ладони рук, как природная электростанция человека моментально восстанавливается, и его работоспособность заметно улучшается. С этими фактами трудно не соглашаться, и поэтому я бы посоветовал во всех офисах и жилых помещениях иметь проводящие полы, соединенные с землей. За письменным столом или компьютером следует держать металлический шар или другой предмет, также заземленный, а под ногами иметь заземленный проводящий коврик или металлическую подставку. Следует выбросить все носки из искусственных материалов, оставив только носки из 100% хлопка. В условиях современных квартир и офисов природный потенциал проще всего восстановить с помощью воды. Не случайно во всех религиях, без исключения, неукоснительно предписывается контакт с водой несколько раз в день. Это и пятикратный намаз мусульман, и христианские, и йоговские омовения. По древнему обычаю в любой стране гостю подавали воду для омовения ног и рук. При этом путнику сразу становилось легче, поскольку у него восстанавливались естественный потенциал и все электрохимические и электрофизические процессы. Недаром у Кнайпа хождение босиком по росе, мокрой траве, мокрым камням, по мокрому песку на берегу реки, моря, озера или какого-то иного водоема, по только что выпавшему снегу, холодное омывание рук и ног рекомендуется как лучший способ упредить болезни и закалить себя. Кнайп настоятельно рекомендует ходить босиком детям, умоляя родителей не надевать на них обувь. Я вспоминаю свой печальный опыт, когда я лежал в постели, не спал от боли сутками и был вынужден перепробовать все виды водных наружных процедур, о которых я прочел в упомянутой книге Кнайпа. Самыми доступными для меня были теплые и холодные ванны. Если это была холодная ванна, достаточно было окунуться в нее на 15-30 секунд, надеть, не вытираясь, махровый халат или завернуться в хлопчатобумажную простыню или кусок ткани и лечь в постель, тепло укрывшись. Впрочем, ничего другого я тогда сделать и не мог. В то время мне уже не помогали обезболивающие таблетки и инъекции, и только эта процедура на время снимала боль. По мере согревания в постели после холодной воды мне удавалось немного поспать. Неплохо также принять сначала теплую ванну с температурой воды не ниже 37 градусов по Цельсию. После этого тоже нужно надеть махровый халат. Далее налить в ванну холодную воду, погрузиться в нее на короткое время и, надев, не вытираясь, другой сухой халат, улечься в постель, как при обычной холодной ванне. Эта процедура была для меня технически намного сложнее, но эффект она давала более ощутимый. Положительное влияние этих ванн заключается в восстановлении электрического потенциала тела и в уникальном кровяном массаже. Он обусловлен резкой сменой температур на поверхности кожи. После внезапной холодной ванны кровь быстро приливает к поверхности кожи, а затем постепенно восстанавливается обычное кровообращение благодаря сухому влажному компрессу по мере медленного, обычно это 5-15 минут, согревания и высыхания кожи в теплой постели. Благотворное влияние теплых ванн 37 градусов по Цельсию заключается и в том, что они позволяют выровнять температуру тела, очистить кожу и расширить ее поры. В ванну можно также добавить настои различных трав. Кроме того, слабым людям они позволяют избежать извечного страха перед холодной водой и защищают от возможных простуд. Не лишним будет напомнить, что холодная ванна – это любая ванна с температурой воды ниже 36 градусов по Цельсию, хотя Кнайп утверждает, что чем ниже температура воды, тем лучше. Нужно помнить два важных правила. Первое. Никогда не принимайте ванну, если испытываете озноб или чувство холода. Если кому-либо теплые и холодные ванны недоступны, то можно применять с немного меньшим эффектом теплые и холодные обмывания или душ. Если и это трудно, можно просто обтереться полотенцем, смоченным в теплой или холодной воде. Далее, не вытираясь, завернуться в махровый халат или хлопчатобумажную простыню и лечь в постель. Обязательно выполнить все рекомендации для обычных холодных ванн. Можно назвать эту процедуру «водный плащ». Она дает блестящий результат за относительно малое время, требующееся для ее выполнения. Эта процедура доступна больному и здоровому, богатому и бедному. Ее можно включить в свою ежедневную программу. И если по каким-то причинам сегодня нет времени даже на короткую зарядку, потратив хотя бы 5-10 минут на водный плащ утром, днем и вечером, можно будет продержаться день в хорошей физической форме до лучших времен. Я много раз убеждался, что водный плащ не противопоказан при самых разных заболеваниях, лишь бы не было холодно перед процедурой. Если же холодно, то следует разогреться, проделать какие-либо физические упражнения, выпить, но немного теплой жидкости, растереться грубым махровым полотенцем, сделать самомассаж или массаж, или начать водный плащ с теплой ванны. Разумеется, водный плащ можно делать и для какой-либо одной верхней или нижней части тела, для рук или ног. В различных схемах водолечения такой частичный водный плащ позволяет управлять приливом или отливом крови и восстанавливать электрический потенциал для отдельных частей тела. Больным, пожилым и ослабленным людям можно заменить холодную воду на теплую и при необходимости или при желании проделывать водный плащ через каждые полчаса. Расскажу еще об одной водной процедуре, широко известной в литературе и имеющейся как в арсенале йоговского водолечения, так и в системе Кнайпа. Ее называют влажным обертыванием или испанским плащом. Эта процедура очень эффективна, но для ежедневного применения непрактична, поскольку на нее требуется от 30 минут до полутора или даже двух часов. Однако, применяемая лишь один раз в месяц, она реально поддерживает достигнутый уровень здоровья. Техника обертывания во всех случаях одна и та же. Хлопчатобумажную ткань, сложенную в несколько слоев, 2-4 слоя, мочат в холодной воде, для ослабленных и боящихся холодной воды в теплой, затем отжимают, обертывают ею соответствующую часть тела и закрывают от доступа воздуха сухой, хлопчатобумажной или шерстяной тканью. Удобнее всего это делать в постели. Нужно тщательно следить, чтобы не было доступа холодного воздуха. Через 20-30 минут ткань подсыхает и нагревается. Когда компресс высохнет, сделать еще раз влажное обертывание. В конце процедуры нужно обязательно протереть тело полотенцем, смоченным в холодной воде, насухо вытереться и одеться. Основная задача влажного обертывания – организовать как можно более мощный отлив и прилив крови, либо по вертикали в случае полного обертывания, то есть от внутренних органов кожи и обратно, либо по горизонтали от одной части тела к другой при частичном обертывании. Возможен и горизонтально-вертикальный эффект. Второе важное действие процедуры обертывания испанского плаща, чего практически нет в водном плаще, очистка кожи. И через кожу, как пишет Кнайп, вытягивание из организма дурных соков. Эта процедура при грамотном и терпеливом ее выполнении дает отличные результаты. Существуют лишь небольшие нюансы при обертывании различных частей тела. Наиболее часто используют обертывание шеи, шейный платок, груди и верхней части спины, шаль, нижней части тела, брюки, одной или обеих рук, перчатки, одной или обеих ног, носки. Наиболее популярны обертывание туловища от шеи до бедер, мокрая рубаха, туловище от шеи до колен, короткий плащ, или всего тела, длинный плащ. Последние три обертывания могут быть выполнены с помощью больших кусков хлопчатобумажной ткани, в которые пациент пеленается ассистентом. Еще лучше, когда для этих целей могут быть использованы специально сшитые или готовые хлопчатобумажные рубахи различной длины. Для этих рубах желательно выбирать наиболее грубые хлопчатобумажные ткани. Для небольших по площади обертываний, таких, например, как для ступней ног, можно использовать обычные хлопчатобумажные носки, поверх которых надевают 1-2 пары сухих шерстяных носков. Для изготовления шали можно взять квадратный кусок хлопчатобумажной ткани, состоящий из 2 или 3 слоев, сложенный по диагонали. Он надевается как шаль на спину, крест-накрест перекрывает грудь, а его концы завязываются на спине. Естественно, эффект от действия обертывания различных частей тела различен. Шейный платок хорошо помогает при заболеваниях глотки, потере голоса и некоторых заболеваниях головы. Шаль является великолепным средством при нервных и душевных расстройствах, жаре и приливах крови к голове, начале различных воспалений, накоплений мокроты в дыхательном горле, бронхах, легких и так далее. Носки. Самый простой и безвредный вид снотворного, который я когда-либо встречал. Я спасался этим методом во время своего вынужденного пребывания в постели. Этим методом поверх мокрых носков надеваются сухие, также достигается ослабление жара при воспалениях, усиление оттока крови из верхних частей тела в нижнюю. Если применение этой процедуры не вызывает каких-либо побочных негативных явлений, ее можно проделывать, ложась спать, ежедневно. Нужно только, проснувшись ночью или утром, сразу же снять их. Особенно полезна эта процедура тем, кто весь день стоит на ногах. Носки, которые иногда могут доходить до колен, очень хорошо помогают снять усталость, уменьшить количество жира в верхней части тела, удалить накопившиеся газы. Брюки используют как согревающие, выводящие средства при заболеваниях живота и органов таза. Оно с успехом может быть использовано при опухолях на ногах, ревматизме. Мокрая рубаха и еще более сильные процедуры, короткий плащ и длинный плащ, которые здоровым можно делать 1 раз в 2 недели, помогают в профилактике многих болезней. Они улучшают общее состояние организма, очищают почки, печень, способствуют выведению шлаков, накопившихся газов, улучшают кровообращение, прекрасно успокаивают, помогают при различных кожных болезнях, а также при лихорадке, подагре и суставном ревматизме. Эффективность этих 3 последних процедур особенно наглядна после стирки ткани, с помощью которой проводилось обертывание. Вода становится грязной, мутной, желтого, а иногда и черного цвета. Профилактическое применение этих обертываний, особенно длинного плаща, описание которого встречалось в литературе много столетий назад, дешевое, безопасное и радикальное средство. Тема водолечения кажется бесконечной. Можно долго перечислять различные водные процедуры, о которых я еще не упоминал. Это турецкие, римские и русские с березовыми или дубовыми вениками парные бани и финские сауны, И водный, и подводный массаж, и паровые ванны для отдельных частей тела, головы, рук, ног и так далее, и водные компрессы местного и общего характера, которые очень похожи на обертывание. Не вдаваясь в описание деталей этих процедур, которым посвящены сотни книг, брошюр и монографий, следует лишь отметить, что все тепловые процедуры должны заканчиваться холодными. В крайнем случае – обтиранием полотенцем, смоченным в холодной воде. Из всех видов водных процедур две, описанных выше – водный плащ и испанский плащ – при соблюдении несложной техники их выполнения не несут элементов риска при их применении. Их регулярное, осознанное выполнение всегда ведет к улучшению здоровья. Водному плащу нужно найти место в ежедневной программе, не говоря уже о еженедельной и ежемесячной, как для всех деловых людей, так и для пенсионеров и больных с хроническими и острыми заболеваниями.